Глава 12. Горячие источники. На источнике мы собрались с самого утра. Хорошо, что вечером мне удалось отыскать купальник. Я его взяла чисто случайно и засунула на самое дно чемодана. Вообще не думала, что он может пригодиться. Стивен вновь был один, сказав, что пока не готов определиться в своих симпатиях. Как по мне, он просто не желает обременять себя обязательствами. Впрочем, я могу и ошибаться. Либи сказала, что приедет чуть позже, нужно уладить какие-то дела. Источники находились примерно в получасе езды от нашего дома. Пришлось взять машину и даже не одну. Народу-то собралось прилично. Ванны с горячей водой находились у подножья горы, располагаясь на нескольких уровнях. По моим подсчетам, вышло 20 резервуаров, и в каждом вода разной температуры. Были даже две с ледяной. Для комфорта гостей к каждой чаше вела дорожка с нескользящим покрытием. Над головой раскинулся защитный полог, чтобы никто не замерз. Выходить из горячей воды на холодный воздух — то еще удовольствие. Везде были прорублены ступени для более удобного спуска и подъема. В самой большой пещере располагались раздевалка, администрация и небольшое кафе с закусками. Очень кстати, на свежем воздухе разыгрывался небывалый аппетит. К тому же многие приезжали сюда устраивать романтические свидания, и на этот случай имелся специальный полог, закрывающий чашу от любопытных глаз. Доехав до места, мы разделились на группы и отправились переодеваться. Я заранее договорилась, чтобы нам предоставили чашу на 8 мест. Таких было всего 3, поэтому приходилось делать предварительное бронирование. Хотя в этот раз повезло, ведь поездка оказалась едва ли не спонтанной. Кстати, самая маленькая вмещала лишь 2. Как по мне, идеально для свидания. И главные чаши находились на небольшом расстоянии друг от друга. И это позволяло спокойно общаться, не боясь, что тебя услышат. «О, ты тоже в купальнике от Снежи!» — воскликнула Дриада, когда я вышла из кабинки. На мне был черно-белый раздельный комплект с вышитыми снежинками, хорошо подчеркивавший фигуру в нужных местах. Сама Сирена тоже красовалась в изделии из моей коллекции. В слитном купальнике серебряного цвета с бирюзовыми вставками. Спереди на животе вставка из сетчатой ткани и довольно приличный вырез на груди. Да, дрожь ожидает довольно серьезное испытание на стойкость. Я невольно позавидовала, когда посмотрела на грудь Дриады. У меня такого богатства не было. «Да, мне тоже нравится этот дизайнер», — улыбнулась ей. «Пойдем?» Мы обернулись полотенцами и направились к заказанной чаше. Парни уже находились там и выглядели весьма довольными. Пока мы раздевались, они с интересом наблюдали за нами. В глазах дракона полыхал огонь, заставляя меня краснеть. Спустившись по ступеням, я села рядом с Леоном. Вода оказалась довольно горячей, но не обжигала, и находиться в ней было весьма комфортно. Дриада, естественно, села рядом с Дроу, и тот с трудом сдерживался, чтобы не повернуть голову в сторону ее груди. Дракон же вел себя спокойно и на девушку практически не смотрел. Думаю, больше всего повезло Стивену. Он развалился напротив нас и наблюдал за происходящим из-под слегка опущенных век. «Должен признать место, что надо», — сказал он. «Если бы еще столик организовать и закуски подавать, то вообще красота. А то бутерброды из здешнего кафе только разжигают аппетит». Идея довольно неплохая. Только осуществимая ли? Вряд ли здесь получится сделать полноценную кухню. Кстати, наша чаша находилась выше всех остальных, поэтому мы могли наблюдать за окружающими, да еще метрах в 100 от горы протекала речка с бурным течением, и к ней очень часто выходили животные, обитающие неподалеку. «Лея, а что находится в тех 2 чашах?» — поинтересовался Патрик, указав на самые нижние. «Ледяная вода, в нее только снежные маги могут зайти. Для остальных она практически непереносима». «Уверена?» «Конечно. Мы не так восприимчивы к холоду, и то дольше 5 минут не можем там провести. Но если очень хочется, рискни». Дроу всегда любил экстрим. И для него это заявление оказалось вызовом, от которого он не мог отказаться. Никто из присутствующих и не пытался его отговорить. Я же точно знала, что это бесполезно. Поднявшись из воды, он спокойно прошел в главный зал. Мы ждали. Я была уверена, что администратор несколько раз предупредит его о том, что это небезопасно. Конечно, у нас имелось отличное средство для согревания, которое обязательно подготовят. Тем временем Патрик вышел на площадку, окинув взглядом воду. Позади него застыли двое сотрудников. В руках одного горячее полотенце, от которого шел пар, а у второго тот самый напиток. Друг на секунду обернулся, словно ему что-то сказали. Кивнул и стал спускаться по ступеням. По себе знаю, что первые шаги самые легкие, но стоит опуститься полностью, и сразу ощутишь всю прелесть холодных источников. Наблюдать за другом было очень интересно. Когда Патрик полностью опустился в воду, то замер. О да, впервые в жизни видела, как дроу бледнеют. Его черная кожа практически слилась с белоснежными волосами. Благо, он быстро выбрался наружу, и ему тут же вручили напиток, накинув полотенце. «Неужели настолько холодно?» Стивен с интересом следил за происходящим. «Не могу точно сказать. Ни один градусник так и не смог измерить температуру. Они почему-то ломаются». «Он там вообще живой?» «Конечно, ты же видел, что он вышел из воды?» «Я имел в виду...» Дракон опустил глаза вниз. «Это тебе лучше спросить у него». Сдержать улыбку не удалось. «Хочешь попробовать?» «Ну уж нет. Я в будущем хочу дракончиков иметь. А такие ванны явно не способствуют мужскому здоровью». «А ты?» — повернулась к Леону. «В данном случае поддержу брата». Мне хотелось задать еще один вопрос, но тут вернулся Патрик, выглядевший немного помятым, но явно довольным. «Как ты, дорогой?» Сирена бросилась к нему, но дроу остановил ее рукой и спустился в воду. «Блаженство!» — простонал он, прикрывая глаза. «Должен признать, развлечение весьма суровое. Я на секунду подумал, что ноги отнимутся. Главное, что все засняли. Обязательно выложу в сеть. Поверь, найдется с десяток тех, кто захочет это испытать». «Думаешь, найдется?» У меня были сомнения на этот счет. «О да, готовых рискнуть жизнью ради минутной славы много. А тут сплошное удовольствие испытать себя на прочность». «Что ж, посмотрим. Если он прав, то я только рада буду, хоть и не понимаю таких безбашенных смельчаков». «Кстати, а что за напиток мне дали? Согрел за секунду. Было ощущение, что меня в кипяток опустили. На мгновение даже решил, что сердце остановится». «Это специальная настойка, разработанная нашими учеными для тех, кто замерз или решил испытать судьбу, как ты. Правда, пить такое часто нельзя, опасно». «Да уж, я бы и не рискнул повторить такое». На какое-то время все замолчали, наслаждаясь горячей водой и тишиной. Леон обнял меня, притянув к себе. Я откинулась на него, прикрыв глаза. В этот момент мне было так хорошо, что словами не передать. Но, естественно, длилось это ощущение совсем недолго. «Прошу прощения, что задержалась», — послышался голос Либи, подошедшей к краю чаши. В раздельном алом купальнике она выглядела довольно привлекательно. Невольно я перевела взгляд на Леона, но тот смотрел на нее спокойно, без интереса. Это немного успокаивало меня. Нужно было разобраться с некоторыми проблемами. Кстати, если никто не против, может, перейдем на «ты»? «Без проблем», — отмахнулся Патрик, и Сирена прищурила глаза. «Кажется, кто-то начинает ревновать». «Я видела ваше погружение», — Либи тут же обратилась к дроу. «Вы герой. Я даже не рискну близко подойти». «Почему?» «Во мне очень мало снежной магии. Я могу находиться в этом регионе без вреда для здоровья, но не настолько сильна, как многие». «У тебя есть планы на вечер?» — спросил меня Леон, пока остальные разговаривали с Либи. «Сегодня нет». «Тогда как насчет свидания?» «Я только за. Если ты не против, давай сходим в дендрарий». «С тобой куда угодно». «А можно с вами?» — влезла в разговор Дриада. «Если честно, то мы бы хотели побыть вдвоем», — ответил дракон за нас обоих. «Да вы живете в одном доме. Неужели не хватает времени побыть вдвоем?» — усмехнулся Патрик. «Не хватает. Вечерами каждый из нас работает. Днем нужно быть на различных мероприятиях. И возможности побыть вдвоем не так уж и много». «Понимаю. Сам занимаюсь тем же. Но мы тоже все же заглянем туда. Мешать не будем. Мне интересно посмотреть, что же за дендрарий у вас собран». «Там очень интересно», — подала голос Либи. «Наши ученые создали специальный купол и разделили площадь на участки, чтобы растения каждого региона чувствовали себя как дома. Многие из живущих здесь никогда не выезжали за пределы города и имеют возможность ознакомиться с флорой только благодаря дендрарию. Думаю, вам понравится». «Звучит интересно», — пробормотал Стивен. «Пожалуй, я тоже загляну». «Кстати, как я поняла, вы хотите осмотреть все наши развлечения?» Либи вновь дала о себе знать. Она мило улыбалась, обводя нашу компанию взглядом, постоянно останавливаясь на Леоне. Мне невольно захотелось проклясть ее чем-то жутко неприятным. «Да, Лея рассказала об очень интересных местах», — ответил за всех Патрик. «Я буквально мечтаю скатиться с ваших ледяных горок». «Тогда я постараюсь организовать все в лучшем виде. Амелия, ты же не против?» «Нет». Либи кивнула и на некоторое время замолчала, погрузившись в свои мысли. Меж тем Патрик делился впечатлениями от купания. Ему потребовалось время, чтобы окончательно прийти в себя, а я вдруг поняла, что ревную Леона. Мне очень не понравилось, как Либи смотрела на него и улыбалась. Конечно, есть вероятность, что это просто ее манера общения, но меня такое совершенно не устраивало. В общей сложности мы провели на источниках часа 4, после чего вернулись домой. Мне до безумия захотелось спать, и мы договорились с Леоном встретиться вечером. К тому же в дендрарии ближе к ночи зажигались огни, что делало прогулку более романтичной. Изначально, собираясь сюда, я не думала об отношениях и будущем. А теперь? Конечно, у нас с Леоном есть некоторые разногласия, в том числе и по месту жительства. Но я думаю, мы сможем договориться в случае необходимости. Загадывать не люблю, но точно не буду против наших отношений. Главное, чтобы бабуля не стала строить планы раньше времени. Она это может. Поспав несколько часов, я начала сборы. Сегодня мне хотелось выглядеть красивой и желанной. И я достала из шкафа темно-фиолетовое платье из мягкой ткани, облегающее, как вторая кожа. У него был воротник-стойка, длинные рукава, и оно закрывало меня до самых колен. На ноги черные туфли на небольшом каблуке. Волосы собрала в высокий хвост и сделала легкий макияж. Мы договорились встретиться внизу в 7 вечера, так что настало время выходить. Дракон, как всегда, оказался пунктуален, что радовало. «Ты прекрасна». Он окинул меня взглядом и поцеловал в щеку. «Пойдем». Дендрарий находился за городом на огромной территории, которую не всегда удавалось обойти с первого раза. Я бывала там в детстве, и воспоминания об этом месте сохранила самые приятные. Перед каждой зоной располагался специальный отсек, где можно было взять какой-нибудь аксессуар для прогулки. Например, зонт или плед. Оставив машину на парковке, мы купили билеты и вошли внутрь. Первым залом были тропики с довольно влажным климатом. Ему отводилось не так много места, ведь эта местность находилась на самом конце континента и была практически неизученной. Мало кому удалось провести там более нескольких дней. Даже магам становилось плохо от жары и влажности, поэтому садоводы вывезли некоторые образцы растений и смогли размножить их с помощью магии. Большая часть деревьев, предоставленных тут, были высокими и узкими. Ствол с широкими листьями на верхушке. Наверное, в дождь под ними очень хорошо прятаться. Мы с драконом шли держась за руку и обсуждая наше прошлое. Пока мы вдвоем, следовало узнать о нем как можно больше. Леон увлекался архитектурой и в ближайшем будущем собирался открыть собственное дело. Конечно, все это довольно трудоемко, и есть вероятность, что ничего не выйдет. Но он хочет попытаться. Проблема в другом. Как у будущего главы клана, у него было много обязанностей. «Ты не можешь разделить управление со Стивеном?» «Могу, но он сам этого не хочет. Брат любит путешествия и занимается международными отношениями. Управлять целым кланом ему никогда не было интересно. Да и меня к этому готовили намного больше, чем его». «В какой-то мере я тебя понимаю. Несмотря на то, что я уехала из клана, бабуля постоянно следила за тем, что я делаю, и учила меня всему, что знает». «А как же Мира?» «Мира пошла не в нашу семью, а в отца. У них от клана осталось не так много. Они привыкли больше тратить, чем приносить. Отчим даже в наш клан вошел, чтобы пользоваться привилегиями. Насколько я знаю, все его родственники пытаются удачно сосватать детей». «Хм, а у твоей сестры есть бабушка и дедушка со стороны отца?» «Есть, но она с ними не общается, как и отчим. Они разорвали отношения после того, как он отказался от клана. Посчитали это сильным оскорблением». «В чем-то они правы». «Не спорю, но я мало что знаю об этих отношениях, никогда в них не лезла». «Если честно, до сих пор не понимаю, как родные от тебя отказались». «Не совсем так», — со вздохом произнесла я. «Эта тема была для меня немного болезненной. После того, как обряд показал у меня отсутствие силы, стало понятно, что в клане мне делать нечего. Бабушка предложила уехать к ее подруге и получить ту профессию, что будет мне по душе. Конечно, я могла остаться тут, но никто не дал бы мне возможность возглавить клан. Да и постоянно носить кристаллы для адаптации мне совершенно не хотелось. Я решила начать жизнь с чистого листа. К тому же, кроме бабушки, меня тут ничего не держало. Но почему ты не вернулась после обретения магии? Я была обижена на всех. Только ба постоянно звонила и спрашивала про мои дела. Радовалась успехам. Остальные словно забыли. Конечно, у нас с Мирой всегда были немного натянутые отношения. Но когда я уехала, она вовсе забыла про меня. Поэтому я решила остаться там, где мне немного лучше. И еще ни разу не пожалела об этом. Леон явно хотел спросить что-то еще, но передумал, заметив, что я с неохотой говорю о прошлом. К тому же мы успели пройти первый зал и теперь собирались очутиться в совершенно иной флоре. Сейчас мы заходили в эльфийскую рощу, где росли огромные деревья с толстыми стволами, на которых можно было строить дома. Трава всегда была изумрудного оттенка и настолько идеально ровной, что казалось, будто это иллюзия. Тут всегда стояла комфортная температура, и парочки очень часто устраивали пикники. Мы же не стали задерживаться и пошли дальше. Мне пришлись по вкусу густые леса, пахнущие хвоей. Солнечные лучи проникали сюда не так часто, поэтому большую часть времени здесь царили сумерки. Как по мне, самое необычное место для свидания. Похоже, дракон думал так же, так как, когда мы оказались примерно на середине площадки, он быстро окинул местность и, убедившись, что никого рядом нет, притянул меня к себе. Поцелуй оказался таким сладким и томительным, что захотелось, чтобы время остановилось. Жаль, что это невозможно.